а потом взглянула на него с другой стороны и постепенно успокоилась. Когда Бену исполнилось 3 месяца, я уже была от него в полном восторге. Он все время улыбался, и мне стало казаться, что мой сын даже умнее других малышей. Она посмотрела на меня, затем на Сью. «Боже, что же вы такие мрачные? Не надо, прошу вас. Сегодня такой счастливый день. Я совсем не хотела вас огорчать». Мы со Сью послушно улыбнулись. «Продолжай», — сказала Сью, — «никого ты не огорчаешь». Но Шеба покачала головой. Наговорились о родах. Довольно на сегодня. На обратном пути Сью заскочила в аптеку, тем самым позволив нам с Шебой вдвоем пройти оставшиеся до школьных ворот 50 ярдов. Серое утро по-английски внезапно расцвело в великолепный, хрустящий морозцем день. На открытых участках чувствовалось, как пригревает солнце. «Надеюсь, вас не расстроил рассказ о Бене и прочем?» — спросила я. «Нет-нет, что вы! Видите ли, мне очень неудобно из-за того случая на школьной кухне». Шеба остановилась прямо посреди улицы, повернулась ко мне, сощурив глаза от солнца. «Ох, Барбара, вам было гораздо тяжелее, чем мне. Не надо так переживать. Вы ведь ничего не знали. Я однажды такое сотворила!» Рассказала коллеге мужа анекдот об одноногом человеке. А у этого коллеги не было одной ноги. Представляете? Он сидел за столом, когда я пришла на вечеринку, и я ничего не заметила. «О, Боже!» Мы обе расхохотались и продолжили путь. После смеха молчание казалось особенно неловким. Пока я придумывала подходящую тему, Шеба остановилась, раскинула руки и с блаженным стоном запрокинула голову. «Ох, как это здорово, что впереди выходные!» Потом на миг закрыла глаза, и игольчатая тень от ее изумительных ресниц легла на щеки. «Уезжаете куда-нибудь?» — осторожно поинтересовалась я. «Нет», — она открыла глаза, — «никуда не поеду. Даже из постели не вылезу без крайней необходимости. Я и Ричарда предупредила, что решила пробездельничать 2 дня подряд». «Звучит восхитительно», — сказала я. «В самом деле, разве не восхитительна жизнь человека настолько занятого, что он жаждет полного безделья?» Однако Шеба истолковала мой завистливый тон по-своему. «Боже, Барбара!» — воскликнула она. «Вас ждет много дел в выходные?» Вмиг перебрав бездну ответов, я выбрала тот, что, по крайней мере, приближался к полуправде. «Не совсем. Кое-что накопилось. То да сё. По мелочи, знаете ли». И вновь молчание. Я вслушивалась в скромный топоток своих каблуков по асфальту. Я приказывала себе открыть рот —